Глава 6. Вот, теперь сюда надо лезть. В эту щель. Да, только осторожней, земля скользкая, ниже вода. Освещая пролом в кирпичной кладке, я только головой покачал. Как они вообще додумались лезть сюда? Столбовая дорога в виде темного коридора уходила влево. А здесь была какая-то ниша, из которой вываливались кирпичи, обсыпалась земля, имелся черный провал куда-то вниз, откуда несло могильной сыростью. А вон там что? Стоящий рядом Марат указующий посветил фонарем в сторону коридора. «Там!» — змей пренебрежительно махнул рукой. «Метров 300 ход свободный, а дальше идут завалы. И в главном тоннеле, и в ответвлениях. 4 от норков, которые метров на 100 можно пройти, а потом глухо». «Понятно. Хотя чего Шах про это вообще спросил? Пока мы тащились сюда, ребята все уши прожужжали о своей находчивости и смекалке. И как они пустые ходы быстро проверили. И как Жан уже на обратном пути сунулся в эту нишу и чуть не был погребен под грудой кирпичных обломков. Ему еще повезло. Там ведь и крупные кирпичи помимо мусора были, поэтому радист сейчас периодически болезненно морщится и осторожно щупает бока и спину. Хорошо, голову уберег. Объяснилась и странная мокрота братьев-акробатов, Змеи и Гека. Леха просто съехал по земле и шлепнулся в воду, а вот пытающийся его поймать Женька скатился на пузе, влетев в обширную лужу вперед руками. Ныряльщик, блин. А потом, не желая зачерпнуть воду в сапоги, не стал разворачиваться, а при помощи пучков выпал, спятясь как рак. Очередной раз, сменив батарейку в фонаре, я прислушался к себе. Вроде нормально, вроде расходился. Место удара подлюги Артура еще болит, но вполне терпимо. Только первым в эту дыру все равно козырь запущу. Пусть он меня там ловит. По ровным поверхностям я передвигаюсь нормально, но вот к акробатическим трюкам еще не готов. А змей кабан здоровый, поскользнувшегося командира поймать и ему расплюнуть. Но если вдруг не удержит и уронит, то я его моментально награжу орденом Сутулова с закруткой на спине. Отдав грозное распоряжение Женьке, повернулся к остальным. Гека и Скалеев остаются с пленным. Языка не развязывают. Захочет сортир пустить, но глаз с него не спускать. А то у него напарник слишком уж резвый оказался. Глядишь, этот фриц коленц какой выкинет, понятно? Остающиеся кивнули, показывая осознание серьезности момента. Ну еще бы, как бы ни страдала моя гордость, но дело превыше всего. Поэтому, пока мы шли, я рассказывал, как именно прыткий немец подловил командира. Мужики против ожидания прикалываться не стали, а только головами крутили, выслушивая мое повествование. Так что сейчас охранять Феликса будут со всеми предосторожностями. А я, убедившись, что меня поняли правильно, вздохнул и полез следом за змеем в сырой мрак. Метр полтора съезжал по земле, усыпанный кирпичами. А потом, когда нога попала на сырую глину, коротко мотюгнувшись, скользнул вниз в руки бдительного Козырева. Буркнул ему: «Теперь ставь меня на место и лови Марата». Я, будучи отпущенным на осклизлый пол, принялся с интересом озираться. Да, этот ход на верхний не очень похож. Какой-то он старый, замшелый. Тот, который выше, просто дышал благородной стариной, крестоносцами, главными магистрами и прочими медичами. А этот похож на подвал старой пятиэтажки. Сырой, с крошащимися кирпичами. И почему-то воняет мокрицами. Ко всему прочему, данный коридор с одной стороны плотно, как пробкой, завален землей, из-под которой сочилась вода, собирающаяся в обширную лужу под ногами. Из лужи куда-то в темноту вытекал довольно солидный ручеек. Прикинув его напор, я вспомнил школьную задачку про резервуары и, моментально этим озаботившись, задал вопрос Женьке, который как раз закончил страховать Шаха. «Слушай, змеюка, а там впереди плыть не надо будет? Смотри, как вода шурует». «Нет, не надо. Мы сначала тоже боялись, но потом увидели, что весь этот ручей дальше утекает. В помещении какие-то трубы зарешоченные стоят. Вот в них он и уходит. Да что там говорить, быстрее показать. Пойдем, тут недалеко совсем». И Козырев, подавая пример, зашлепал вдоль по проходу. Идя за ним, я опасливо косился на странно просевший потолок и пытался сообразить, как в этих катакомбах вообще могло оказаться золото. То есть, как вполне понятно, скопидомные фрицы его сюда и приволокли. Но вот почему здесь бросили? Кто им мешал вывести весь этот запас из города? Понятно, что Кёнигсберг Гитлер сдавать запретил, но если бы все упиралось в его волю, то война закончилась бы нашим проигрышем еще летом 41-го. И если предположить, что ни у кого мысли не было город сдавать, то потом, когда стало все понятно, почему не подсуетились и не организовали эвакуацию? Время ведь было. Это же не дешевеющий с каждой секунды рейхсмарки. Но додумать мысль не успел, так как следом за ребятами вышел в довольно просторный зал. Чем-то он напоминал тот, который уже видел наверху. Такие же колонны, ниши и держаки для факелов. Только тут не было каменного стола и колодца. Зато вместо него возле дальней стены на уровне пола присутствовали две выложенные кирпичом зарешоченные трубы, которые являлись стоком для ручья. Еще этот зал был гораздо дряхлее, даже на мой непросвещенный взгляд. Но главным было не это. Главным было то, что вдоль ближней стены выстроились ящики. Много маленьких, размером чуть больше патронов, и штук 10 больших, похожих на ящики из-под снарядов. Змей уже стоял возле одного из них и, откинув крышку, демонстрировал разложенную в коробочках ювелирку. Блин, чего там только не было. Кольца, браслеты, монеты, цепочки, подвески. Все аккуратно рассортировано, и можно было сказать наверняка, что в коробочке с цепочками точно не будет монет, а в коробочке с перстнями не будет сережек. Немцы еще те педанты, и, по-видимому, их тевтонскому духу просто претил сундук Монте-Кристо, в котором драгоценности лежали грудой. Более того, каждая коробочка была пронумерована, а поверх всего лежала папка с описью. Да, серьезно, народ к делу подходил. На каждую финтифлюшку в описи имелась строчка с указанием названия и веса. Я же, перебирая все эти украшения, к своему удивлению, совершенно не чувствовал никакого повышенного сердцебиения. Даже странно. Помню, как-то раз с черными копателями ради интереса в поиск ходил. Так там сначала рыл без особого воодушевления, но когда нашел насквозь проржавевший немецкий карабин, то копать начал, экскаватору не угнаться. Сил уже не оставалось лопату поднять, а все равно долбил и долбил. Кстати, именно тогда и понял, что такое золотая лихорадка. А сейчас ничего подобного не ощущал. Ну, золото, ну, много, и что? Не мое же. С меня хватило нервотрепки по поводу наезда в Колчево за мизерные траты во Франции. Тогда я 10 суток губы получил, а если сейчас буду дергаться, то получу 10 лет непрерывного расстрела. Это ведь не один ящик, насчет которого еще можно было бы подумать. А такие объемы трофеем не назовешь. Это уже величина государственного масштаба. Вот пусть оно и разбирается. Все эти мысли проскочили в одну секунду где-то на уровне подсознания, наверное, из-за этого и отнесся к сокровищам удивительно равнодушно. Гораздо больше интересовал вопрос, почему его не вывезли, что могло помешать. Только вот информации, даже для построения гипотез, было крайне мало, поэтому, сыпав все перебираемое обратно, я пошел к ящикам со слитками. Три из них уже были вскрыты и слабо посверкивали желтыми гробиками в свете фонаря. Марат, подошедший следом, глянул на них и задумчиво сказал. «Да, хорошо, что наши ухари остановились на трех. Я пока пойду проверю остальные пломбы». Кивнув напарнику, попробовал приподнять один из ящиков. «Тяжелый, зараза! 80 кг. Те, кто их будет отсюда вытаскивать, умрут 3 раза, пока все это на поверхность извлекут». Глядя на мою возню, стоящий рядом змей поинтересовался. «Командир, а почему на этом золоте надписи по-русски и орлы царские, а не немецкие? Откуда у фрицев царское золото взялось? Причем вот в этом», — Козырев ткнул пальцем стоящую рядом тару, «все нормально, орлы со свастикой, а в этих российские». Я только пожал плечами. «Хрен узнает, честно говоря. Может, это то золото, что в Германию по Брестскому миру ушло?» Хотя вряд ли. Они его, скорее всего, до прихода Гитлера проели. Гусев еще рассказывал, что в 20-х годах то ли Эстонии, то ли Финляндии чуть не 15 миллионов рублей золотом заплатили. Тоже по какому-то там договору. Может, это оно? И вообще, после революции царский золотой запас по всему миру разошелся, поэтому вариантов масса. Вот только не надо спрашивать, почему это все тут оставили. Сразу говорю, не знаю. Козырев, уже открывший было рот, при моих словах его захлопнул, а вернувшийся из глубины зала Шах негромко проинформировал. Ящиков со слитками 102 штуки, больших 12 штук, пломбы вскрыты на 3 маленьких и на 1 большом. Нам еще повезло, что эти орелики на радостях все не раскупорили, меньше отписываться придется. И хорошо, что опись есть, потом немного помолчав добавил. Ты, Илья, про монеты не забудь, чую, трясти будут так, что за каждую пропавшую единицу душу вынут. Я согласно кивнул и, вынув из кармана золотые кругляши, сыпал их к остальной мелочевке. Про то, что душу вынут, это Марат правильно сказал. В СССР охота за валютой шла ежедневная и безостановочная. А если учесть, что золотой запас с начала войны сильно поистощился, то и вообще. Кстати, про запас. А сколько тут всего складировано? Если грубо считать каждый ящик по 100 кг, быстро произведя вычисление в уме, я офигел. Это же почти 11,5 тонн золота. Если переводить в те же баксы, то получается просто сумасшедшие деньги. После эпопеи с обручальным колечком для Хелен, когда с меня вычли его стоимость, я от нечего делать заинтересовался, а сколько оно может стоить реально. Соответственно, узнал и стоимость золота на мировом рынке. И теперь, лихорадочно шевеля губами, пытался перевести унции в килограммы и тонны. В конце концов, безбожно округляя, получил цифру в 15,5 миллионов долларов. Вот это прибыток. 25%, как за находку клада, нам, конечно, не светит, но вот благодарность получим наверняка. А может, даже и на ордена не поскупятся. Над головой что-то зашуршало, из потолка свалилась половинка кирпича, вырвав меня из сладких грез. Глядя на шлепнувшийся в ручей обломок, я чертыхнулся и скомандовал. «Так, мужики, сваливаем. Я не знаю, что за идиот спрятал золото в таком ненадежном месте, но его надо срочно вытаскивать, пока тут все не обвалилось и не затопилось». Змей, окинув взглядом штабели, представил перспективы, передернувшись всем телом, робко поинтересовался. «Нам вытаскивать?» «Сейчас. Ты что, загрузчик меня держишь? Выходим наверх, связываемся с командованием, пусть оно быстренько начинает шевелиться». Окрыленный моими словами, Женька тут же, пока не передумал, рванул в коридор. Пришлось даже несколько умерить его прыть. «Ты не очень торопись. Кто нас подсаживать будет? Сам-то уже мокрый, поэтому тебе терять нечего. А мы сухие, почти чистые, так что пойдешь последним». «Есть». Когда я выбрался в верхний коридор, то застал ту же картину, что и была перед спуском. Пленный с очень мрачным видом сидел на полу и между моими ребятами, а Гек что-то поучительно выговаривал Искалиеву. Увидев меня, он замолчал и спросил. «Ну что там?» «Там все просто замечательно, но нам сейчас надо торопиться». И, перейдя на немецкий, обратился к языку. «Феликс, выход на Фридрихштрассе далеко отсюда?» Гильденбранд несколько секунд молчал, и когда я уже хотел дать ему затрещину, наконец выпал из мрачных дум и ответил. «Полчаса ходу от того блока, где вы меня взяли». «Он не заминирован?» «Нет, мы ведь именно через него на поверхность попадали». «Понятненько». Дождавшись, когда из пролома вылезут остальные, обращаясь к ним, сказал. «Будем выходить возле гаражей. Через ту паутину, которую мы прошли, раненого не протащить. Да и тралить ее тоже не очень хочется. Там бабахнет, а здесь все может обвалиться. Понимаю, место минирования далеко, но лучше перебдеть. Поэтому, Жан, и я». Вытянувшись по стойке смирно до Урен, ел командира глазами, и я, усмехнувшись, продолжил. «Вольно, блин. В общем так, Жан, возвращаешься обратно, только через закладку осторожно проходи. Когда вернешься в замковый двор, берешь за хобот Одинцова с машинами и следуйте к гаражам на Фридрихштрассе. Я не знаю, где они находятся, но Старлей должен быть в курсе. Там и встретимся. Название улицы не забудешь?» Видно было, что мой вопрос обидел Искалиева, поэтому, потемнев лицом, он, вытянувшись еще больше, коротко ответил. «Никак нет, на память не жалуюсь». «Да ты не злись. Название не русское, поэтому не хотелось бы, чтобы транспорт нас ждал на какой-нибудь Франкштрассе». «Фридрихштрассе названа в честь прусского короля из династии Гогенцоллернов, поэтому спутать тяжело». Удивленный тем, что сержант без запинки произнес неудобоваримое название старинной династии, я только крякнул и ответил. «Понял. Все предыдущие претензии снимаются. А сейчас, Дорен, давай, бегом». И, обращаясь к остальным, добавил. «Подъем. Мы тоже выдвигаемся». Гек, поправив автомат, поинтересовался. «Часовых оставлять будем?» «Зачем? Чтобы это все вытащить, хотя бы верхний коридор взвод полдня пахать должен. Так что оно здесь неизвестно сколько лежало, поэтому еще пару часов полежит без проблем. А нам еще раненого на себе тащить, поэтому шагом марш». И мы, подхватив закряхтевшего Гильденбранта, быстрым шагом двинули к темноту коридоров. Та-та-та! Фить-фить! Очередь, пройдя над головой, выбила кирпичную крошку из стены гаража, заставив меня нырнуть обратно за дверь. Не понял юмора. Это что за херня? Ни здрасте, ни до свидания, просто молча сразу начали садить на поражение. Интересно, кто там такой умный? Вообще, пока мы топали подземными коридорами, таща на себе вовсе не легонького фрица, я прикидывал разные варианты встречи с поверхностью, но на подобные совершенно не рассчитывал. В лучшем случае первым нас встретил бы Одинцов. Он все-таки на колесах, и доехать до этих гаражей должен был быстрее, чем мы дойти пехом. Присутствовал второй вариант. По каким-то причинам Старлей задерживается, а мы натыкаемся на патруль. Тоже ничего страшного, документы и пропуска у нас в порядке, так что встреча с патрулем не грозила долгими разбирательствами. Поэтому, когда наша компания дошла до тупика, заканчивающегося короткой лестницей, ведущей вверх, я в самом радужном настроении обернулся на немца, взглядом спрашивая, что делать дальше. Феликс, висящий на плечах Шарафутдинова, понял меня правильно и, стирая со лба испарину, ответил. «Вон, справа два рычага. Синий растопаривает дверь, красный с цифры 2 открывает проход». Подойдя к рычагам, находившимся в неглубокой нише, я на несколько секунд замер, оглядывая их в поисках сюрпризов, но потом подумал, что фрицы не полные же параноики, чтобы постоянно используемый ход минировать. Да и Гильденбранд на самоубийцу совершенно не похож. Поэтому смело потянул за синюю металлическую ручку, напротив которой красовалась цифра 1. Что-то глухо бумкнуло, и больше ничего не произошло. А когда потянул за второй, над головой практически бесшумно распахнулся небольшой квадратный люк. Уважительно хмыкнув в ответ на эту демонстрацию немецкой техники, я, быстро поднявшись по лесенке, с интересом огляделся. Хм, похоже, в бокс попали. Осветив 4 стоящих в помещении газона, вдохнул свежую, пусть и пахнущую бензином воздух, и, повернувшись к проему, скомандовал. «Выходи, приехали». А потом, дождавшись, когда вылезут остальные, прошел вперед к калитке, находящейся в здоровенной ангарной двери. Перед ней помедлил, соображая, что если в боксе стоят грузовики с военными номерами, то в этом гараже расположилась какая-то наша часть. Скорее всего, автобат или авторота уж больно место для них подходящее. Это значит, что территория охраняется часовыми. То есть изображать из себя крадущегося диверсанта вовсе не следует. А самым лучшим вариантом будет выйти наружу и сразу начать вопить о том, что я свой. Руки тоже лучше поднять вверх, а то часовые народ пугливый. Решив так и действовать, я распахнул калитку, сделав шаг наружу. В серых предрассветных сумерках увидел несколько грузовиков, стоящих на площадке перед боксами, легковушку и стеллаж ящиков, накрытых брезентом. Боковым зрением даже успел заметить неясную тень в шагах 20 справа, но обозначить себя уже не успел. Тень, не говоря худого слова, расцвела вспышками выстрелов, а я кубарем метнулся обратно. Фига себе, тут часовые службы тянут. Мочат все, что шевелится. Поднимаясь с пола, увидел удивленно вытянувшуюся физиономию мужиков. Только свои чувства озвучить не успел, так как вслед за стрельбой послышался громкий крик ломающимся баском. «Стой, кто идет! Стой, стрелять буду!» Мы переглянулись, и Гек выразил общее мнение, рявкнув приоткрытую дверь. «Ты, прендигаст ушастый, сначала кричи, а потом стреляй. Устав учить надо, мудак долбанный. Выйду, ноги вырву». При этом, однако, претензии озвучил, предусмотрительно не подходя к дверному проему. А я неожиданно вспомнил старинный армейский прикол и нервно хохотнул, сказал. «Лучше уж так, чем стой, стрелять буду, стой, стреляю. В неподвижную мишень даже такой лопух с 15 метров попал бы». Тем временем снаружи послышался топот множества ног, и начальственный голос поинтересовался. «Савельев, что за стрельба?» Босок, видимо, слегка опасаясь начальства, ответил. «Товарищ старший сержант, там в гараже немцы. Один вылез, так я его пристрелил». И после небольшой паузы наябедничал. Остальные ругаются, грозятся. Сержант попался бывалый, поэтому сразу уточнил. «С каких это пор ты по-немецки понимать начал?» И, повысив голос, крикнул. «А ну, кто там сидит? Выбрасывай оружие и выходи с поднятыми руками». Спорить с этим я не стал и крикнул в ответ. «Свои! Сержант, стрелять только не вздумайте и олух свою тупорылого подальше убери, а то он нас чуть не положил». Сержантюга секунды две переваривал мои слова, потом озвучил предложение повторно. «Оружие выкидывайте наружу, выходя руки в гору, а там разберемся, кто есть кто». «Понял, мы выходим». Уже собираясь бросить автомат за дверь, я услышал, что в беседу издалека вступил новый персонаж. «Пичугин отставить?» «Так, интересно, это кто там командует?» «Но если он орет про отставить, то и мы погодим выходить. Вдруг у этого Пичугина все подчиненные столь нервные, что открывают огонь, только увидев силуэт?» Я принял правильное решение, так как через минуту возле двери послышался знакомый голос. «Товарищ майор?» «Майор, майор, заходи, что ты там мнешься?» После этих слов в дверях появился Одинцов, сопровождаемый незнакомым капитаном. Смершевец, увидев нас живыми и здоровыми, облегченно выдохнул и сразу зачастил, оправдываясь. «Машины 5 раз патрули останавливаю, а наши спецпропуска только что на зуб не пробовали, поэтому мы подзадержались, да и свернули вначале не туда. Я город еще плохо знаю, вот и заплутал. А когда сюда приехали, нас сначала на КПП мурыжили, и только потом к командиру провели. Пока мы с капитаном разговаривали, слышу выстрелы. Ну, думаю, все, не дай бог кого-то из группы подстрелили». Федор, несмотря на вечернюю прохладу, утер пот рукой и, закончив рассказывать, виновато опустил голову. «Да, испереживался человек. Ведь если бы кого-нибудь из нас часовой положил, то потом начальству было бы по барабану, хорошо он знает город или плохо. Такой фитиль могли вставить, мам, не горюй. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому я сказал, ничего, главное, успел почти вовремя». Потом с улыбкой ткнул его в плечо и повернулся к капитану. Тот, увидев мое внимание, козырнул, представившись. «Капитан Звонарев». «Майор Лисов». Пожав руку Звонареву, я сразу начал ее беззастенчиво грузить. «Слушай сюда, Звонарев, есть дело государственной важности, поэтому время не терпит. Мне срочно нужно отделение бойцов с толковым командиром. Кстати, тот, который нас брал, вполне подойдет». «Пичугин? Так он сейчас начкаром». «Точно так, Пичугин. Снимай его с караула и передавай в подчинение младшего лейтенанта Козырева. Вот он стоит». Я показал пальцем на змея и продолжил. «Надо срочно отцепить один коридор в подземельях. Боевых действий там не предвидится, так что функции у твоих ребят будут исключительно охранные. А максимум часа через 4 их сменят. Ну, добре?» Звонарев от этого предложения несколько замялся, но тут вступил Федор. «Товарищ капитан, вы что, отказываетесь помогать военной контрразведке?» «Никак нет. Только завтра, то есть уже сегодня, у меня работа по плану, и каждый человек на счету. Здесь ведь не пехотный батальон, а автомобильная рота. Да и без разрешения непосредственного начальника я не могу. Скажет майор Листьев дать вам всю роту. Всех дам и сам пойду, а без его приказа». Капитан развел руками и замолчал. В принципе, он где-то был прав. Сваливаются на голову какие-то непонятные орлы и начинают права качать. Только вот рассусоливать у меня просто времени не было. Забредет в закрома неучтенный фриц. Набьет карманы золотишком, а нас потом высушат за несоответствие описям. Уже жалея, что не оставил хотя бы одного человека возле золотоносной дыры, я в раздражении ударил кулаком в ладони и сказал. «Звонарев, я тебя понимаю, но люди мне нужны срочно. У тебя связь с комендатурой есть?» Дождавшись кивка, капитан продолжил. «Сейчас вместе с Одинцовым выходите на полковника Свиридова. Он подтвердит все наши полномочия. А чтобы тебе мало не показалось, то и твоего Листьева сюда выдернет. Где он, кстати, вообще обитает?» Майор Листьев расположился при штабе батальона в 5 кварталах отсюда. «С ним связь есть?» «Так точно. Тогда действуй, но если через 10 минут я не увижу здесь готового к выходу отделения, то пеняй на себя, понял?» «Так точно. Разрешите выполнять?» «Не так быстро. Мне сейчас сюда Птичкина направь, я ему пока задачу ставить буду». «Пичугина? Блин. Правильно, Пичугина. И еще, у нас на руках раненый язык. Дай человека, пусть его к санинструктору проводят». Обернувшись к своим ребятам, приказал. «Гек, Жан, в сопровождении пленного. Шах, проконтролируй. И чего все стоят? Бегом, бегом!» Капитан козырнул и, захватив моих ребят, убежал, а я в ожидании сержанта начал инструктировать Женьку. «Когда с автобатовцами уйдешь вниз, то 4 оставишь в том зале, где мы встретились. Пусть ящики с документацией охраняют. Остальных ведешь с собой и выставляешь парные посты в коридоре, возле входа на нижний ярус. Сам же сиди возле этого провала безвылазно. Солдат к нему даже не подпускай. И не трепи, что именно там находится. Будут интересоваться, скажешь, документ важный, понял?» «Понял. И долго мне там сидеть? А вот как особист охранную роту пригонит и все отцепит, так, считай, наша работа закончилась». «Это минимум до утра торчать придется». «Не стани. Сколько надо будет, столько и просидишь. Но я думаю, все гораздо быстрее будет происходить. Мы все-таки не протсклад обнаружили, а нечто совсем другое. Только все равно, иди лучше с Жаном гимнастерками поменяйся, а то околеешь там в Волглой торчать». Змей кивнул и поплелся переодеваться. Через пару минут ко мне подскочил молодой парень и, скинув руку к пилотке, отрапортовал. «Старший сержант Пичугин прибыл в ваше распоряжение». «Майор Лисов, слушай, Пичугин, что у тебя за бойцы странные? Им уставы вообще не писаны, или это мне так повезло нарваться на часового больного на всю голову?» Сержант на мой наезд отреагировал совершенно спокойно, нисколько не виноватясь, ответил. «Рядовой из нового пополнения. Неделю как пришел, вот еще и не обтерся. А вчера караульных обстреляли со стороны кочегарки. У нас потери, а нападавшие ушли, как и не было. Поэтому молодой так себя и повел». «Ладно, считается. Теперь к делу. Ты со своими людьми сейчас пойдешь под землю. Мой лейтенант вас расставит где и как надо. Воевать там не придется, считай, будет продолжение наряда под землей. Но все равно винтовки и карабины не брать, с ними в коридорах не развернуться. Берите автоматы и фонари не забудьте». «Товарищ майор, у нас переноски в основном. Ручных фонариков 5 на взвод. А с других взводов просто не дадут. И автоматов во взводе только 4, остальные с карабинами. Мы же не пехота». «Насчет этого я с ротным разберусь, ты пока людей отбери». «А надолго нас туда, в подвалы?» 4 часа, а потом сменят наши люди. Все понятно?» «Так точно. Разрешите выполнять?» «Давай». А еще через 15 минут вся сборная команда уже выстроилась возле дальней стены бокса. Там в полу чернел зев открытого тайного хода, вокруг которого крутили звонарев с прилетевшим как на пожар майором Листьевым. Автобатовский начальник, выдернутый командованием из теплой люли, прибыл буквально только что, но тут же развил бурную деятельность, создавая режим наибольшего благоприятствования людям из контрразведки. Судя по всему, Свиридов своим звонком его хорошо накрутил, поэтому майор из кожи вон лез, компенсируя недавнюю медлительность своего подчиненного. Тихим, ласковым словом он придал всем нужное ускорение, а потом, когда нашлись и фонари, и запасные батареи, и автоматы, издалека попробовал у меня выяснить, в чем, собственно, дело. Выдав ему стандартную версию о найденных бумагах, я рассказал и показал, как мы проникли в этот бокс. Майор, с удивлением разглядывая люк, все приговаривал. «От же хитрецы, от же придумщики, ведь как замаскирован!» Но потом, смущенно кашлянув, отвлекся от созерцания и, дождавшись, когда бойцы выстроятся, двинул им короткую, но информативную речь. Смысл ее заключался в том, чтобы не совать свою голову туда, куда собака писью не сунет, а в остальном тащить службу согласно приказаниям товарища младшего лейтенанта. Короче, стандартный армейский инструктаж по технике безопасности. Закончив, вопросительно посмотрел на меня. Я тоже долго не распространялся. «Товарищи, хочу обратить особое внимание, что ходы практически все заминированы, поэтому от места, определенного старшим, не отдаляться. Обращаюсь к тем, кто будет находиться в большом зале. Ящики с документацией не трогать ни в коем случае, так они, скорее всего, начинены сюрпризами. То есть ваша задача – выполнять все обязанности часового, определенного уставом, и следовать указаниям младшего лейтенанта Козырю. Тогда все будут живы-здоровы. Вопросы?» Один из бойцов, вытянувшись, представился. «Ефрейтор Сазонов, разрешите поинтересоваться, так там что, все в минах?» Листьев на такой откровенно опасливый вопрос негодующе рыкнул, но я, жестом остановив его, ответил. «Мины могут быть в ящиках, да в необследованных коридорах, поэтому предупреждаю, чтобы зря не шарились ни там, ни там. А где вы будете нести службу, мин нет. Мы же там прошли, и, как видишь, все нормально. Еще вопросы?» Вопросов больше не было, поэтому я махнул рукой, дескать, вперед. Женька нырнул первым, а за ним, кряхтя и матерясь под нос, потянулись остальные. Глядя на их сидоры, подумала, что этим бойцам крупно повезло с сержантом. Пичугин хоть и выслушал внимательно слова про замену через 4 часа, но, будучи парнем тертым, наверняка приказал прихватить с собой жратву, зная, что в армии где 4, там и 10. Молодец, парень соображает, что к чему. Когда в проеме исчез последний солдат и перед люком встал часовой, я повернулся к вернувшемуся Шарафутдинову и спросил. Пленного перевязали? Должны бы уже. Я когда уходил, санинструктор рану заканчивал обрабатывать. Понятно. Тогда сейчас мы связываемся с командованием, а потом идем беседовать с этим найденышем. Уж очень личность попалась, неординарная, тебе не кажется? Да, Горбатова лепит так, что заслушаться можно. И ты обратил внимание, как его перекосило, когда Гек находку демонстрировал? Вот за это я и люблю шаха. Все замечать и фиксировать, это у моего друга не отнять. Сам я заметил метаморфозу, произошедшую с пленом, уже на последней стадии, когда он практически справился с чувствами и опять налепил на физиономию угодливую улыбку. Вначале даже подумал, показалось. Но, как сейчас выяснилось, не показалось. Так что пленный у нас очень мутный и от этого вдвойне более интересный. Кивнув Марату, поинтересовался у стоящего рядом капитана. У вас тут комната найдется, где можно спокойно поговорить с языком? Звонарев, как будто ожидавший этого вопроса, тут же ответил. Так точно, здесь сейчас моя авторота стоит, а при фрицах не менее батальона располагалось. Так что помещение на любой вкус. Вот и хорошо. Тогда мы через полчасика к вам подойдем, а сейчас можете быть свободны. Капитан, козырнув, удалился, но прежде чем мы пошли к машинам, Листьев предложил. «Товарищ майор, может перекусить? Как я понял, вы со вчерашнего дня не жрамши?» Подумав пару секунд, я вынужден был отказаться. «Благодарю, наверное, чуть позже. Сейчас у нас времени совсем нет». Майор понятливо кивнул, а мы быстрым шагом двинули к рации.